Она тихо надела теплую куртку, шапку, варежки, спустилась с крылечка и пошла через двор в сарай. Тем временем проснулся на диване ее муж и сел. Я понимаю, что перегибаю палку. Я не могу знать, что там все было на самом деле. Но я совершенно уверен, что призрак еще одного человека возник вдруг в гостиной, поднял отца Юна с дивана и выгнал в прихожую, где никогда не выключалась лампочка без абажура, чтобы идущие в темноте видели свет из окошка и не сбились с дороги, и где прямо над крюком висела в желтой крашеной раме фотография его отца с бородой. И вот он стоит там в одних носках. Дверь распахнулась наружу. Она, конечно же, распахивалась наружу, чтобы во время непогоды снег не наметало внутрь. И теперь он мог смотреть только в одном направлении. Как она идет. Она спиной почувствовала, что он стоит в дверях. Это было неожиданно и сулило нехорошее. Но она не обернулась. Вынула палку, на которую был заперт сарай, вошла внутрь и пропала там навсегда. Он стоял и смотрел. Наконец она вышла, ведя за собой незнакомого мужчину. На ней были теплые сапоги и куртка, на нем серый костюмчик и рюкзак за спиной. Она дала ему подеть свитер под костюм, который из-за этого топорщился и сбивался колбасками, простившись с элегантностью. Оружие у него отняли, и она почти тащила его. Сейчас она была покорная, безвольная размазня, к тому же обессилевшая после такого неожиданного для него самого поступка. На полдороге к мосткам, проходя мимо дома, она вдруг оглянулась. На снегу отчетливо виднелись их следы. Его от дороги до дома и ее от дома к сараю. И, наконец, две пары следов от сарая до того места, где они стояли. Отпечатки летних городских ботиночек кололи глаза. Здесь в такое время года ничего подобного не увидишь. Она задумалась и закусила губу. Горожанин тут же стал дергать и тянуть ее за рукав. «Идем!» Ну, дел он тихим, тонким голосом. «Ну, идем же!» Точно маленький избалованный ребенок. Она посмотрела на мужа, по-прежнему стоявшего в дверях. Он был здоровый мужик. Он заполнял собой весь проем, даже свет не пробивался. Она сказала, «Ты должен пройти по его следам, у тебя нет выбора». Когда она так сказала, что-то застыло в его лице. Но она этого не заметила, потому что человек в костюме потерял терпение, отпустил ее руку и был уже почти у мостков. И она заспешила следом за ним. Они свернули за дом и пропали из виду. Он стоял в прихожей и смотрел на двор. В тишине он услышал, как они сели в лодку, вложили весла в уключины, тихий всплеск, когда весла легли в воду, и ритмичный скрип железа о дерево, когда его жена налегла на весла и стала грести своими сильными руками, которую он так хорошо знал по объятиям, помнил по ночам, прожитых вместе лет. Она в который раз спешила на Сетер, к этому пришлому, из Осло. Если что-то было не так, она спешила к нему. Если что-то намечалось, она спешила к нему. А теперь вот еще с дрожащим придурком из того же города. И все это средь бела дня в жестком от снега свете. И он последний раз взглянул на двор и принял решение, о котором еще пожалеет, закрыл дверь, вернулся в гостиную и сел на диван. Близнецы по-прежнему играли в кухне. Он хорошо слышал их через стену. Играли, как будто бы жизнь оставалась прежней. Глава 11. Я долго сижу на скамейке, гляжу на реку. Лира носится вокруг. Я не знаю, что со мной. С души что-то шелушивается. Дурнота отступила. В мыслях ясность. Тело невесомо. Это как быть спасенным. От угрозы опуститься, от навязчивых мыслей